Примечание, главе 26. Ее креольский акцент, то есть выговор креолов, потомков первых колонистов стран Латинской Америки, которым принадлежал и остров Мартиника, где родилась госпожа Богарне. Грядущий великий акт развода. В 1809 году Наполеон Бонапарт вынужден был развестись с Жозефиной, так как она не могла к тому времени иметь детей, а императору для укрепления своего положения необходим был наследник. Конец примечаний, главе 26.